Лираэль затаила дыхание. Ей казалось, что сама система слышит биение ее сердца. Она чувствовала, что этот барьер был чем-то большим, чем защита от случайного проникновения. Это было первое испытание ее решимости. Не зверь и не охотничий ритуал, а сама воля планеты и людей, что пытались ее укротить. В этот момент она поняла, что чтобы пробраться дальше, ей придется не просто угнать челнок, а сломать самую первую, невидимую клетку, которой ее окружали всю жизнь. Холод панели жег ее пальцы, а перед глазами сиял немой вызов. Хочешь – докажи. Хочешь – преодолей. Хочешь – стань больше, чем та, кем тебя сделали. Лираэль не отдернула руку. Холод панели уже пробрал ее до костей, но она не позволила пальцам дрогнуть. Она знала, что сейчас любое резкое движение будет считано системой как тревога. Металлический привкус стянул язык, то ли от озона, то ли от собственной крови, когда она прикусила губу, сдерживая нервное дыхание. Она вспомнила, как на тренировках с техникой ей позволяли касаться старых устаревших модулей, снятых с вооружений. Те были почти игрушками, легкие, предсказуемые, с простыми кодами, которые можно было обойти, если знать базовые алгоритмы. Но эта система живая, свежая, встроенная в сердце ангара. Она словно дышала синхронно с имплантами охраны и с ядром комплекса. Ошибись, и панель взвоет, сорвав на нее целый отряд. Выбор был острым, как нож у горла. Отступить и остаться наблюдателем или сделать шаг, от которого не будет пути назад. И она решила. Внутри нее что-то сжалось, как пружина, а затем развернулась. Ни гнев, ни отчаяние, но твердое тяжелое знание о том, что если не сейчас, то никогда. Молодая эльфийка глубоко вдохнула и позволила пальцам скользнуть по символам. Не просто прикосновение. Она начала вводить ложный биометрический отклик. Все, что успела украсть из памяти базовых учебников по доступу, ожило в ее движениях. Она знала, что не сможет взломать систему полностью, но можно попытаться обмануть ее на один миг. Она замедлила дыхание, представляя, будто перед ней не холодная панель, а зверь, которого нужно усыпить голосом. Тепло своей ладони она мысленно наложила на матрицу, внушая ей: «Я своя. Я принадлежу здесь». Панель мигнула, сначала враждебно, резко, словно оттолкнув ее. Сердце Лираэль сжалось так, что больно кольнуло ребра. Но она не убрала руку, сжала зубы и вложила в прикосновение все свое упрямство, всю отчаянную жажду свободы. «Прими меня, хоть на вдох, хоть на мгновение». И в этот момент символы слегка дрогнули, как бы колеблясь. Она ощутила слабый отклик. Пока что не признание, но сомнение. Система словно замешкалась, проверяя, стоит ли доверять этой странной биометрии. И Лираэль ощутила, что впервые в жизни не просто подчиняется чьим-то правилам, а сама вступает в бой с самой системой, с миром, в котором ее держали. И внутри нее разгорелся новый огонь, смесь страха, восторга и неистового ощущения, что она жива. Она знала, что первый шаг сделан, система не сработала на тревогу. Но это был лишь вход в лабиринт. Теперь ей придется либо учиться ломать этот барьер дальше, либо искать обходные пути. Но в ее сердце уже прозвучало: «Я могу!» И это было дороже любого кода. Лираэль застыла с рукой на холодной поверхности, время вокруг словно потеряло ход. Она слышала только удары собственного сердца, каждый из которых отзывался эхом в висках. Панель не выдала тревоги, но и не признала ее своей. Она стояла на границе между «почти получилось» и «еще шаг, и все рухнет». Мысль о том, что можно прямо сейчас продолжить давить, тянуть из системы ключ за ключом, туманила разум. В жилах звенела дрожь, похожая на адреналиновую ломку. Ведь она уже почувствовала, как враждебная сеть на миг колебалась, как зверь, который мог бы подчиниться. Было чувство. Еще одно усилие, еще одно давление, и замок щелкнет. Но тут же вторая мысль, трезвая, холодная, как лезвие. Эта система создана не для того, чтобы ее ломали с наскока. Она только позволила ей коснуться поверхности, но вглубь, за следующим барьером, уже ждет настоящий яд, скрытые капканы, проверки, на которые у нее нет ответов. Одно неверное касание, и не только охрана, но и сама структура комплекса запомнит ее след. Лираэль стиснула зубы. Сейчас ей нужно было решить, что важнее – выиграть сейчас или остаться живой и невидимой. Она закрыла глаза. Внутри все боролось. Сердце требовало удара, броска. Но разум впервые за долгое время пробудился и заговорил громче страха. «Ты увидела, что это возможно. Этого достаточно. Не жги себя сразу. Отойди, вернись, но уже подготовленной». Эти слова отозвались в ней горечью поражения. Она ненавидела ощущение отхода, словно отрывала от себя кусок. Но чем дольше она держала ладонь на панели, тем яснее понимала, что победа в этот раз обернется смертельной ловушкой. Так что она медленно, предельно осторожно убрала руку. Панель мигнула в последний раз, словно закрывая глаза, и снова застыла в холодной тишине. Никакой тревоги. Лишь отпечаток в ее сердце и в ее памяти. Потом Лираэль отступила на шаг, затем еще на один. Ее горло перехватило. Она чувствовала себя одновременно униженной и ликующей. Да, она не взломала систему, но она доказала себе главное. Ее прикосновение способно пошатнуть то, что считалось нерушимым. Теперь она знала, что вернется, но не слепой, не пустой. Она отыщет нужные коды, научится читать структуру, подготовит собственный обход. И тогда эта система падет. Не случайно, не от отчаяния, а потому что она сделала себя сильнее. Этой ночью Лираэль ушла, но уже не той пленницей, что пришла сюда. Она уходила с новым оружием, с уверенностью в том, что ее воля может оставить след даже в холодной сердцевине охранной сети. И в душе ее впервые за долгое время вспыхнула тихая, но неугасимая искра терпения. Она вернулась в каюту не как побежденная, а как охотница, которой показали след и заставили понюхать воздух. Внутри жаркое, сухое чувство цели. Теперь готовится. Вернуться, но уже с ключами и знанием. И она уже знала, с чего ей нужно было начать. Ночью она разложила на столе все, что могло стать картой. Распечатки дежурных смен, копии инженерных ведомостей, схему ангара, скачанную из общедоступного контура, хотя и урезанную, но все же схему, а также и собственные пометки. На полях метки пустяки, здесь зевает, здесь всегда курит, смотрит влево, когда грохочет охлаждение. Крошечные привычки охраны складывались в узор, как тропа в лесу, которую видишь только, если умеешь смотреть боковым зрением. Она четко разделила цель на три задачи. Понять ритм ангара и выбрать окно дыхания. Время, когда все на секунду ослабевает. Добыть или подменить ключ-матрицу. Не только открыть дверь, но и сесть в кресло пилота, запустив челнок, не подняв тревоги. И дальше самое болезненное. Она добавила четвертый пункт. Уйти обратно живой. Даже если ее план по какой-то невидимой причине сорвется. Это было новым для нее. Не только дерзость, но и страховка. Так что ей нужно было активизировать сбор знаний. Не книги, привычки. Именно поэтому утром, не торопясь, она записалась в курс ознакомления с логистикой. Вроде бы скучная обязанность для молодых благородных, чтобы они понимали, почему каждое яблоко в миске – это 5 расписаний и 7 подписей. Ее допустили в малый архив ангара, официальный, вычищенный, но даже из него можно было выковырнуть крупицы. Она подолгу сидела над бортовыми журналами, не за цифрами, а за интонацией, когда чаще всего вносят правки, в какие смены растет количество мелких замечаний, как ведет себя система при внеплановых проверках. Журналы у любой машины, как дневник зверя. По ним видно, когда он спит, когда раздражен, когда голоден. Днем занятия на общих тренажерах. Не ради стрелковой подготовки, ради привычки к пульсу техники. Она искала энергетический почерк ангара. Ровный гул магистралей, вздрагивающий бас компрессоров, редкий писк сигнальных каналов. какой-то момент ловила себя на том, что безошибочно угадывает, когда сейчас сменится дежурный. Просто потому, как гул в стенах меняет тембр. Ночью дыхательные практики, не столько магические, сколько привычки охотницы. Замедлить пульс, сделать себя легкой. Старые наставницы учили этому для лесной засады. Теперь все это стало способом не сработать невидимую психометрическую стражу, которой славились релатанские узлы доступа. Панели не читали мыслей, но чуяли намерения, резкий острый запах решимости. Она училась прятать его, как хищник прячет запах крови в снегу. А вот с ключом матрицей могли возникнуть некоторые сложности. Ведь прямой кражи она не хотела, не из морали, а из расчета. Пропажа подобного устройства вызовет переполох. Ей нужен был момент, когда ключ законно окажется вне сейфа и вне пояса владельца. И выпадет из контекста. Она вычислила пилота по имени Сайрион. Аккуратист, но нервный, вечно спорящий с техниками из-за протоколов проверки. У него был целый ритуал. После учебных вылетов он заходил в медотсек на минуту проверить микротрещины в ладонных имплантах. И на эту самую минуту ключ оставлял в лунке зарядной ячейки в раздевалке, потому что медосмотр фонит на руны. Лираэль несколько дней жила ровно по его графику, не трогая, а запоминая. Раз-два в неделю после смены хризопраз он появлялся в одно и то же время. Она выучила его привычки до мелочей. Как он дважды постукивает пальцами по панели, как прикусывает правую губу, как долго моет руки, глядя в полупрозрачный экран. Ее цель была не забрать, а снять слепок узора. Матрицы релатанских челноков не копировались в привычном смысле, но у каждой был дыхательный рисунок. Микроколебания поля, которое считывал ангар при подаче. В тех отсеке стояли обучающие макеты ключей. Пустые, безголосые, на которых курсантов учили правильному захвату. Если вложить в такой манекен правильную песнь, на вдох панели хватит. Чтобы не касаться запретной техники напрямую, она пошла окольной дорогой. Согласилась помогать архивариусу Хельве с переписью старых ведомостей. Хельва любила болтать и обожала благодарных слушательниц. Между историями о золотом веке дисциплины Лираэль выпросила доступ к списанному стенду «Речитатив доступов» – музеифицированный учебник, что проигрывал голоса старых ключей в замедлении для эстетического удовольствия. Официально – для культурного наследия, неофициально – для понимания, как матрица звучит, когда дышит. Она слушала дни напролет, до тошноты, пока не стала различать, где ложь, где истина, где чистый принятый узор, а где фальшь. И когда снова увидела, как Сайрион опускает свой кристалл в лунку зарядника, она ощутила знакомый, уже выученный тембр, живой, пружинищий. Этого не хватило бы, чтобы создать копию, но хватило, чтобы подготовить тот самый вдох. Также нужно было как следует продумать обход защиты, которую нужно было не ломать. Ключ должен был совпасть с ней. Она снова собралась у панели, не ночью, а в сумерки смен, когда усталость и привычка делают людей слепыми. На этот раз с собой был пустой учебный ключ, безголосый. И главное, собственное тело, вымуштрованное дышать ровно, без запаха намерения. Пальцы легли на стекло, как на кожу зверя. В ладони тренировочный кристалл, холодный, как нарыска под снегом. Она не пыталась давить, она подпевала. Выставила дыхание в такт темпу, который слышала у матрицы Сайриона. Добавила легкое смещение, свое, женское, молодое, чтобы система не спутала с ним, но приняла как соседний голос. Панель дрогнула, не распахнулась, но на долю секции разжала зубы. Этого хватило, чтобы пустой ключ получил первый штрих, тончайший отпечаток ритма. Она не лезла дальше. Убрала руку, позволила панели забыть. Повторила через 2 дня. И еще через 2. Не ломала, обучала пустышку дышать. Как охотница приручает нервную лошадь. Не силой, а повтором. Каждый раз на вдох, на выдох — тень. Панель не злилась. она просто не замечала. Одновременно Лираэль занималась самим челноком. Не рискуя садиться в настоящий, она выпросила доступ к тренажеру-макету «Гнездо пилота». Кресло, визор, упрощенные органы управления, записанные сценарии полетов. Она не стремилась стать асом. Ей нужен был минимум, чтобы не умереть в первую минуту. Запуск, отрыв, удержание курса, аварийная посадка. Пальцы запомнили порядок движений, как запоминают связку для арфы. Она вычислила основную мозоль машины. Это был тот самый момент, когда бортовые щиты вступают в резонанс с атмосферными аномалиями и просят больше питания. В этот миг все системы кричат громче. И именно тогда на консолях охраны чаще всего вспыхивают ложные тревоги. Значит, если уйти в этот шум, можно спрятать истинный след. Чтобы выбрать час, она стала другом метеосекции. Не по рангу, по вниманию. Долго сидела у смотровых столов погодников, глотала их сухие термины, пока не выучила главное, что у дикой планеты есть дыхание, пульс. В его ритме образуются светлые окна, когда коридоры аномалий не исчезают, а становятся более предсказуемыми, на короткий миг. Для осторожных и для безумцев. Именно поэтому лишнее снаряжение могло стать врагом. Она пересмотрела снаряжение, как режиссер декорации перед премьерой. Отказалась от слишком тяжелых модулей, так как лишняя масса – это медленный разгон, громкие жалобы бортовых систем на перегрузку. Взяла коробку тишины, малый полевой глушитель отметок, который на минуту стирает сигнатуру присутствия в локальной сети ангара. Это был вполне законный инструмент для проверки ложных срабатываний. И потому не вызывает подозрений у техников. Полевую аптечку, 3 энергокристалла высокой плотности, аварийный шнур-гарпун. На тот случай, если придется пришивать себя к скале при посадке. И самое спорное – маячок. Маячок был признанием того, что она не собиралась умирать анонимно. Если все рухнет, ее смогут найти. Или планета найдет первая. Из-за всего этого ее сон стал обрывочным. В снах небо, сшитое из живой ткани, и шепот планеты. «Иди, маленькая охотница, иди!» Она просыпалась с сухим ртом и стуком сердца, но вставала и шла снова к тренажерам, снова к архиву, снова к стенам ангара. В плечах жила приятная боль от стрельбы, от крепления скафандра, от удержания молчаливого дыхания. Сестра заметила, что Лираэль повзрослела в глазах, стала тише. Хранители отмечали, что дитя рода перестало задавать вопросы. Это их успокаивало, а ее вооружало. Как итог, через 2 недели у нее было то, чего не было в первую ночь. Выбранное окно смены и дыхание ангара. Пустой учебный ключ, наученный петь коротким вдохом. Достаточно, чтобы панель моргнула и дала ей шаг внутрь. Понимание, как звучат правильные тревоги и как гул общих тестов, чтобы на долю минуты раствориться в них. Рутина пилотов, в которой был ее Сайрион, человек-привычка. Не враг, но и не друг. Просто деталь механизма. Тело, умеющее молчать. Она стояла перед зеркалом, застегивая ворот скафандра. Свет в каюте был мягким, утренним. На секунду ей стало себя жалко. Подросток с чертовой звездой в груди, которой захотелось больше, чем ей позволяли. Она улыбнулась этой слабости и отложила ее в сторону, как лишнюю деталь. «Вернусь», — сказала она самой себе, — «и на этот раз дверь передо мной уже откроется». Планета, казалось, слушала через стены. Где-то далеко за периметром прошел хруст, то ли дерево повернуло голову, то ли гора поправила плечо. Ей почудилось, что окно в этот мир уже открывается перед ней. Ночь возвращения стала для Лираэль чем-то иным, чем просто тайной вылазкой. Это было похоже на вход в иной слой мира, где привычное существование оставалось далеко за спиной, а впереди зиял голодный мрак, манящий и опасный. Она начала с того, что долго стояла в тени старого склада у самого края аванпоста, слушая, как ночной ветер треплет провода и как где-то за ограждением лениво жужжат ночные хищники, привлеченные запахом крови разумных, пролитой за минувшие тысячелетия охотниками их расы. Ее тело дрожало не от холода, а от сосредоточенного возбуждения. Все последние дни и ночи, каждый миг ее подготовки, все наблюдения и репетиции будто собрались внутри нее в плотный тяжелый ком. Ведь она уже прекрасно знала о том, что эта ночь станет моментом истины. Сначала все было похоже на ритуал.